Глава 8. Тара Кастанеда работала официанткой на полставки в сети популярных у подростков закусочных. Их филиалы за последний год расплодились по всему Нью-Йорку, в том числе в новом торговом центре в самом сердце города, куда ее и определили. Рабочий день начинался в 3 часа дня и заканчивался в 11 ночи с последним клиентом. А утром Тару ждала парта в местной школе и козлы-одноклассники, вечно травившие ее за статус иммигрантки и твердившие, ей так осуждено всю жизнь прожить прислугой в чужой стране. Но Тара привыкла. Поначалу насмешки и тычки доводили ее до истерик, но однажды она так устала плакать и злиться, что заставила себя заткнуться прямо во время очередного рева. На ее самооценке не осталось живого места. Тара пережила столько боли, что перестала ее чувствовать. И тогда она просто сказала себе: «Не слушай. Нет смысла жалеть и тем более ненавидеть себя. А они не думают о тебе так много, как тебе кажется. Они — самовлюбленные болваны, а ты для них так, маленькая забава». И постепенно Тара научилась игнорировать всю эту дрянь и перестала оплакивать свою нелегкую жизнь. В какой-то момент, прокручивая в голове все оскорбления, она поняла, что это даже заряжает. Как же приятно понимать, что людям есть до нее дело. Может, они ненавидят ее, но ведь думают о ней, покоя себе не находят. Так сильно хотят ей нагадить, хотя бы испортить настроение на весь день. Ну что ж, пусть попробуют. Она сотрет с их лиц эти глупые ухмылки, уничтожит, унизит их своим успехом. Как сладки мысли об этом. А пока она пришла на работу. Смена через полчаса, значит, надо бы поскорее надеть эту несуразную форму. Серые штаны, белую футболку и розовый фартук, который на худенькой низенькой Таре смотрелся как мешок, из которого выглядывали голова с копной волнистых каштановых волос, собранные в высокий хвост, и руки, украшенные резиновыми браслетами. Их Тара купила у волонтеров из приютов для животных. Наконец она вышла в зал, надела на лицо легкую улыбку и начала обслуживать столики. Клиенты попадались разные. От молодых, гиперопекающих мамочек, следивших за тем, чтобы их пятилетнее чадо не сделало лишний глоток калорийного коктейля, до шумных подростков и снобов, требующих ресторанного сервиса. После полугода работы Тару и тут уже было не удивить. Затем в зал зашла какая-то парочка. На первый взгляд очередные неформалы, но высокий парень в больничной маске, солнцезащитных очках и с низко надвинутым капюшоном ее напряг. «Надеюсь, у них есть меню для веганов», — бросила его спутница, оглядывая розовый зал с явным недоверием. «Да тут словно единороги на пару с Барби проблевались». Тара с усилием подавила смех, прыснула в кулак, изображая кашель. Она и сама устала от этих розовых полов и стен, розовых столов, розовых подушек, розовых блесток, пушистых ковров в зоне для детей. Голова кругом шла от такой обстановочки. «Давай сюда сядем. В этом углу людей поменьше. И от этих окон панорамных далеко. Меньше народу нам в рот будут заглядывать». Ее спутник покорно сел за угловой столик спиной к залу и взял меню. Надо же, он еще и в перчатках. Ни сантиметра его тела не видно. «Ладно, это не мое дело. Может, он чем-то болен», — сказала себе Тара и отправилась разносить блюда. Не терпелось принять заказ у странной парочки и рассмотреть их поближе. Уж очень они отличались от всех фриков, которых она видела раньше. Да и у девушки было неплохое чувство юмора и окрашивание волос совсем как у Харли Квинн. Спустя 2 минуты Тара подошла к их столику, вооружившись блокнотом и ручкой. «Вы готовы сделать заказ?» — спросила она с любезной улыбкой. Девушка подняла изучающий взгляд. Казалось, еда интересует ее куда меньше, чем Тара. И все же она, не глядя, ткнула в веганское меню и сказала: «Вот это мне дайте. Веганский бургер с соевой котлетой». Гостья вскинула брови, словно для нее самой стало сюрпризом то, что она сейчас заказала. «Да, пожалуйста. И попить что-нибудь принесите. Я не аллергик, так что на ваш выбор». Показалось, или эта девушка только что многозначительно переглянулась со своим спутником. Странная парочка напрягала Тару все больше, и теперь ее внимание было приковано к мельчайшим деталям в их поведении. Не стоило упускать ничего важного, мало ли что. «Хорошо». Тара не подала вида, что озадачена, и внесла заказ в блокнот. «А вы, сэр, что-то выбрали?» Плечи парня резко опустились. Он потер маску на месте подбородка и произнес едва слышно. «Мне вот этот салат». Он ткнул, казалось, в первое попавшееся на странице ведерко с салатом. «С морской капустой?» «Да, питье не нужно». «Поняла». Тара закрыла блокнот. «Благодарю за заказ. Ожидайте». И все-таки до чего же они странные? Тара задумалась. На очередных охотников за новыми рассказами о живой статуе эти двое вроде не походили. Да они даже телефонов в руках не держали. А может, они оценивали качество обслуживания? Пожалуй, это самое страшное, что Тара могла себе представить. Как и все официанты, она боялась столкнуться с тайными ревизорами и была наслышана о массовых увольнениях сотрудников в других филиалах сети после плохих отзывов. Своими подозрениями она поделилась с менеджером, и та, несколько минут понаблюдав за подозрительной парочкой, уверенно заявила. «На последних проверках были люди, очень похожие на этих двоих. Надеюсь, их заказ уже готов? Только не подавай вида, что ты все поняла. Это могут быть простые фриковатые посетители, но рисковать мы не можем». Таре и самой не хотелось бы завтра обнаружить на страничке компании в поисковике плохой отзыв от человека со звездочкой. Это урон не только филиалу, но и всей компании, а значит, как минимум, лишение премии, если не увольнение. Ох, только бы не вылететь с работы сейчас. Ей нужны деньги на колледж, который отец, ветеран войны, едва ли оплатит хотя бы наполовину. А хорошее образование откроет ей двери к высокооплачиваемой работе. И вот тогда она всем докажет, чего стоит Тара Кастанеда. Собираясь выносить заказ, Тара покрутилась перед зеркалом в комнате для персонала. Поправила пояс фартука, водой прилизала выбивающиеся пряди на макушке и отрепетировала улыбку. Наконец она вышла к гостям с подносом и без единого стука поставила блюдо на стол. «Ваш заказ. Приятного аппетита». Она уже развернулась, чтобы уйти, как вдруг девушка решительно окликнула ее. «Извините». Таре захотелось ударить себя по лицу. Точно, как она могла забыть? Нужно было на месте поинтересоваться, не желают ли гости чего-то еще. Все так же приветливо она повернулась к гостям и спросила с улыбкой. «Да, конечно. Чем я могу помочь?» «Вы ведь мисс Кастанеда?» Вдруг обратился к ней парень. Тара окончательно растерялась. «Мы хотели бы поговорить с вами, если вы не против. Понимаете? Ох». Он мягко усмехнулся. Тара подумала, что в тот момент она, вероятно, выглядела забавно. «Не бойтесь нас. Мы не журналисты и не блогеры, если вы этого опасаетесь. Мы...» «Выше!» Девушка схватила бургер и жадно надкусила. «Мы, словом, одна из причин, почему с вами произошел тот случай». Она метнула взгляд на парня и добавила с набитым ртом. «Ну ладно, в основном только я». У Тары вспотели ладони. «Хорошая новость. Перед ней не ревизоры, а значит, ее никто не уволит. Плохая новость — она вляпалась во что-то похуже». От волнения бросила в жар. Каждый намек на то нападение заставлял ее переживать жуткую ночь заново. «Что это значит?» — спросила Тара, неосознанно прижимая поднос к груди. «Что значит одна из причин?» Парень придвинул к себе картонное ведерко с салатом. «Давайте поговорим после вашей смены или в перерыве. Разговор важный. Но поверьте, бояться вам нечего». «Кто вы? Я ничего не понимаю». Пол под ногами вдруг задрожал. Тут же уши заложило от грохота снаружи. Кажется, что-то взорвалось. Где-то внизу? На мгновение в кафе повисла звенящая тишина. Но тут же кто-то снаружи крикнул. «Это теракт!»